Глава 7. Ирина. Несколько лет назад. До авиагородка они с Лёней добрались в 5:30 утра, первым рейсом 13-го автобуса. Сначала бродили по набережным, потом ждали, когда сведут Дворцовый мост. После неспешно шли по Невскому проспекту в ожидании, когда откроют метро. Оба замерзли на ночном холодке. Она в летнем платьице, он в футболке. Лёня галантно предложил девушке свою футболку, но она отказалась. А Лычёва представила Лёню, разгуливающего по городу с голым торсом, а себя в его футболке поверх платья. Тепла от футболки никакого, но предложение девушку тронуло и развеселило. Они целовались, тонули друг у друга в объятиях и говорили. Говорили, говорили. Раньше ничего подобного с Ириной не происходило. Всему виной Питер, мосты, лето, компания симпатичного парня, будущего летчика. Он с таким восхищением на нее смотрел. И это тоже в ее жизни было впервые. Ире показалось, что она влюбилась. «Упс, закрыто!» Лёня подергал запертую дверь Иркиного общежития. «Как же так?» Растерялась Алычева. Она очень устала, замерзла и хотела спать. «Может, постучать?» Леонид забарабанил по металлической двери. Ответа не последовало. «Откроют не раньше 7», — сказал он. «Режим. После 11 вахтер запирает вход на клюшку и идет дрыхнуть». Ира обреченно вздохнула. Ей совсем не хотелось так долго околачиваться на улице. «Пойдем ко мне», — предложил Лёня. Ира вопросительно посмотрела на своего спутника. Она прекрасно знала, что означает приглашение к парню на ночлег. Несмотря на влюбленность, переходить на столь близкий этап отношений было рано. «У меня сосед по комнате уехал домой. Устроишься с комфортом на моей кроватке, а я посплю на Юркиной. Обещаю не приставать». Подмигнул ей Лёня. Алычёва не стала ломаться. Парень вроде нормальный, не какой-нибудь маньяк. И она, если что, сможет за себя постоять. В конце концов, не сидит же в сквере на скамейке, когда есть возможность поспать. Опасения Ирины оказались напрасными. Лёня её не съел. Он и сам устал так, что, устроив Ирину на ночлег, рухнул на соседнюю кровать и сразу же уснул. Утро у обоих началось ближе к полудню. Накормив гостью чаем с печеньем, Леонид засобирался в университет. Ирина рассчитывала сходить на ВЛЭК. «Давай провожу», — проявил участие Лёня. «Спасибо, я сама». Ей вдруг стало неловко за помятое платье и нечесанные волосы. «Я к тебе вечером зайду», — поцеловал он ее в прохладную щеку. Когда Алычёва вошла в свою комнату, там уже была соседка. «Марина», — представилась девушка. «Я из Пскова. А ты?» «Ира. Из Березняков. Пермского края». Ирина проследила за тем, чтобы не ляпнуть «с Березняков». «На какой факультет поступаешь?» «Лётная эксплуатация. Хочу стать пилотом». «Круто!» «А я на организацию перевозок», — поделилась Марина. «Я бы тоже в летчики пошла, но там девушек не любят». «Не любят, полюбят», — сопломбом заявила Алычёва. «Девушек вообще мало кто из работодателей жалует. Их с радостью берут на работу разве что в школу или в детский сад. Что теперь, в нянечки идти?» «Это да», — согласилась Марина. «У тебя высокий балл ЕГЭ?» «На командном факультете большой конкурс». «Высокий», — не стала отрицать Ирина. «Круто. А у меня так себе. Боюсь, что не поступлю». «Логистика — твоя мечта?» — светски поинтересовалась Алычёва, приводя себя в порядок. Она выудила из сумки спортивные брюки и футболку. Ответом ей был звонкий смех Марины. Девушка высоко запрокинула голову, тряся блондинистыми волосами. Ее крупные зубы были похожи на сердечки. На щеках показались ямочки. «Вот это красавица!» — подумала Ира. «Нет, конечно!» — призналась Марина. «Почему тогда сюда?» — наивно спросила Алычева. «Во-первых, Питер. Во-вторых, престижный вуз. В-третьих, вуз мужской. Хотя сюда все больше стало поступать девушек», — с сожалением отметила Марина. «Самое главное, здесь можно познакомиться с летчиком». «Тут курсанты, летчики в аэропорту», — возразила Ира. «В аэропорту все женатые, а на тех, кто еще нет, очередь», — сознанием дела сообщила Марина. «Чтобы отхватить летчика, надо замутить с курсантом». Алычёва так и подмывала сказать, что она уже замутила. Но девушка благоразумно промолчала. Не любила хвастаться и как-то интуитивно чувствовала, что перед Мариной раскрывать эту информацию не стоит. «Счастье любит тишину», — говорила ее бабушка. Иркино счастье было еще таким хрупким и эфемерным, что она боялась даже о нем думать, чтобы не спугнуть. Не то чтобы кричать на каждом углу. В своей соседке по комнате Алычева почувствовала опасность. То ли тому виной была яркая внешность Марины, то ли ее нескрываемое намерение познакомиться с курсантом. А только теперь Ире больше всего не хотелось, чтобы, когда к ней придет Леонид, он застал Марину.